Когда Тацуя отправился в штаб дисциплинарного комитета, его позвал чей-то высокий голос. Он обернулся и увидел худую девушку с короткой стрижкой. «Ты меня удивляешь, Эрика. Ты здесь какими путями?» «Чему удивляться? Не люблю быть в компании». Тацуя сразу припомнил пару исключений. «В любом случае, Тацуя-кун, что у тебя с клубами?» «Мизуки сказала, что вступит в клуб по рисованию. Она и меня пригласила. Но у меня с рисованием не очень, поэтому я в поисках чего-нибудь интересного». «А Лео не сказал, что он выбрал?» «Клуб альпинистов. Это ему прекрасно подходит». «Да, подходит». «В нашей школе клуб альпинистов практикует не сколько скалолазание, сколько выживание в экстремальных условиях. Такое ощущение, что этот клуб просто создан для него». По её голосу было ясно, что ей скучно. «Эй, Тацуя, если ты ещё не вступил ни в какой клуб... «Может, поищешь со мной?» Тацуя не смог отказаться, видя на её лице такое одиночество, так как если бы он отказался, она бы непременно обиделась. «По правде говоря, дисциплинарный комитет, кажется, уже считает меня своей собственностью. Я, конечно, прогуляюсь с тобой, но при этом буду патрулировать. Если ты согласна, так и поступим». Ну ладно. Тогда встретимся возле нашего класса». Эрика неохотно пожала плечами, словно раздумывая и сомневаясь. Но улыбка на её лице выдавала её истинные чувства. «Ты почему здесь?» С этого началось их воссоединение. «Разве ты не слишком груб?» Тацуя устало вздохнул, чем вызвал ещё большее раздражение. «Что?» Кажется, он собирался высказать все свои претензии, но... «Заткнись, новенький!» Быстрый окрик Мари заставил Морисаки Сюна закрыть рот. «Это официальный сбор членов дисциплинарного комитета. И каждый человек здесь является членом комитета. Думай хоть немного перед тем, как начинать скандал. Извините!» Как жалко выглядело лицо Морисаки, преисполненное напряжение и страха. Мари пригласила его сюда только 2 дня назад. К тому же он всё ещё чувствовал вину после того... как его отчитала президент школьного совета. Большой позор для такого важного ученика первого года, как он. «Что ж, присаживайся». Мари вновь стала спокойной, приказывая побледневшему первокурснику сесть. Судя по её поведению, она была не из тех, кто получает удовольствие, унижая слабых. Морисаки сел напротив Тацуи. Такой расклад не устраивал обоих, но они ничего не могли с этим поделать, так как присоединились к комитету последними. Теперь они подчинённые и должны сидеть с краю стола, недовольно взирая друг на друга. «Все здесь?» После того, как в комнату вошли 9 человек, Мари поднялась. «Хорошо, слушайте. Снова начинается сумасшедшая неделя. Для дисциплинарного комитета это первая большая проблема в начале года. В прошлом году некоторые присоединившиеся к нам люди устроили беспорядки. А те, кто пытался их остановить, только ухудшили обстановку. Прошу в этом году сдерживать себя. Я больше не хочу никому делать выговоры. Я повторяю, в этом году члены дисциплинарного комитета не станут зачинщиками проблем». Большая часть присутствующих просто игнорировала эту речь. Тацуя же постоянно попадал в различные неприятности, поэтому пообещал себе быть особенно осторожным. «Хорошо, что мы успели вовремя найти замену выпускникам. Я представлю новеньких. Встаньте». Они не замешкались и быстро поднялись со своих мест. Но у этих двоих были диаметрально противоположные выражения лица. Морисаки не мог или даже не старался скрыть свои переживания. Но поднялся он с энтузиазмом. В противоположность ему, Тацуя вел себя спокойно и собрано. «Морисаки-сюн из 1А, Ишиба Тацуя из 1Е». С этого дня эти двое также принимают участие в патрулях. После того, как прозвучал номер класса Тацуи, в комнате зашептались. Но здесь за каждое оскорбление делали выговор, поэтому слово «сорняк» в его адрес не прозвучало. Кто будет с кем в паре? Похоже, все хотели узнать именно об этом. Одним из поднявших руку был второкурсник Акада. Он относился к членам, выбранным учителям. Как я уже ранее объяснила, во время недели набора в клубы все будут патрулировать территорию самостоятельно. И новички не исключение. От них будет польза. Формально имелись в виду и Тацу, и Морисаки, но так как Акада обоими глазами уставился на левую часть пиджака Тацу, было понятно, о ком идет речь. Тацу ожидал такой поворот событий и решил позволить Мари все уладить. Но с другой стороны, у Мари было слишком недовольное лицо из-за надоевших ей комментариев, когда она посмотрела на Акаду. «Не волнуйся, они пригодятся. Я уже лично убедилась в умениях Шибы. Да и Морисаки довольно неплох в обращении со своим устройством. Просто ему не повезло с противником. Если тебя это все еще тревожит, то можешь быть в паре с Морисаки». Мари отвечала небрежно, словно ее уже все достало. Но Акада скрыл свою ухмылку и, сохраняя невозмутимость, выдал сарказмом. «Ладно уж. Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Тация был удивлен воинственным настроем Мари. Она словно напрашивалась на драку со всеми. Но кроме Тацу и Морисаки, на это никто не обращал внимания. Остальные члены комитета вели себя так, будто это обычное дело. Похоже, в комитете существовали глубоко зарытые конфликты. И казалось, что именно лидер их раздувает. «На этом сбор окончен. Патрулируем согласно плану. У кого-нибудь есть возражения?» Были те, кто, похоже, хотел высказаться, но не было тех, кто открыто выступил против. «Хорошо, тогда собираемся. Не забудьте свои записывающие устройства. Шиби и Морисаки я сама все объясню. А теперь смирно!» Все выпрямились, ноги вместе, а правая рука бьет по левой стороне груди. Тацуя удивился происходящему, но позже он узнал, что это традиционная церемония отдачи чести в дисциплинарном комитете. Были и другие правила, например, говорить «доброе утро», независимо от времени суток. Остальные члены комитета начали покидать комнату по одному. Катара и Саваки, уходя последними, сказали: «Не переусердствуйте!» И «Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте меня!» Было и так понятно, кто что сказал. Так как Тацуя вел себя вежливо, по крайней мере старался, по отношению к ним, он заслужил раздраженный взгляд Морисаки. Мари, увидев это, сдержала вздох, чувствуя приближающуюся головную боль. «Для начала я дам вам это». Мари дала им две повязки на руку и две небольшие видеокамеры. «Положите камеры в карманы на груди. Они специально устроены так, чтобы объектив был снаружи. Все, что вам нужно, это нажать на кнопку справа». Когда они положили камеры в карманы так, как им было сказано, объектив и в самом деле оказался снаружи, готовый для записи. «Всегда берите с собой камеру. Если вы увидите нарушающего правила, обязательно нажимайте на кнопку записи. Вам не нужно беспокоиться о качестве картинки, потому что показания членов дисциплинарного комитета всегда считаются достаточным доказательством. Можете считать это просто мерой предосторожности». Дождавшись согласия, Мари велела им достать свои мобильные терминалы. «Я отправлю вам частоты связи. Подтвердите их получение». Парни подтвердили получение частот. «Всегда сообщайте о своих находках по этой частоте. Инструкции также выдаются по ней». И последнее – КАТ. «Членам дисциплинарного комитета разрешено ношение КАТ, поэтому можете не ждать разрешения на их использование. Но если обнаружится несанкционированное использование, мигом вылетите из комитета, да и накажут вас посильнее, чем обычных учеников. В прошлом году за это даже исключали из школы, так что будьте осторожны». «Вопрос». «Спрашивай». «Я могу воспользоваться КАТ, который я нашел в комнате комитета?» Похоже, она не ожидала такого вопроса, поэтому не сразу нашла ответ. «Я не против, но почему? Это ведь довольно старые модели». Наблюдая за Тацуей во время вчерашнего матча, Мари поняла, что он очень искусен в управлении и настройке КАТ. Даже если не вспоминать, с каким энтузиазмом Азуса говорила о высокотехнологичных КАТ, которые он использовал. А теперь он просит старые модели. Мари не могла скрыть своего любопытства. «Возможно, это и старые модели. Но эти КАТ – высококлассные устройства, в большинстве своем используемые профессионалами». Неожиданно ответил Тацуя с горькой улыбкой на лице. «Правда?» «Да. Эта серия не пользовалась большой популярностью, потому что их сложно настроить. Но если это все же удается, то плюсов у нее много. Например, чувствительный переключатель при использовании НСТ. Благодаря этому она заслужила пламенную поддержку энтузиастов, несмотря на ограниченный выпуск. Человек, купивший их, скорее всего, был фанатом серии. Время автономной работы ограничено, но их разогнали, чтобы повысить скорость обработки. Если их продать, то можно получить изрядную сумму денег от этих энтузиастов. А мы все это время считали их мусором. Ясно, теперь мне понятно, почему ты настаивал на уборке этого места. Я уверен, что если бы Накадзе-сэмпай зашла сюда, она бы рассказала вам об этой серии. Накадзе боится и шаг сделать в эту комнату. А, понятно. Они нервно рассмеялись. Но вскоре Мари заметила, что Морисаки выбыл из разговора. А, ну в таком случае пользуйся в свое удовольствие. Все равно они здесь лишь собирали пыль. Понял. В таком случае я беру оба. Оба? А ты не так-то прост. Тация взял два тайно настроенные под себя кат и прикрепил их на обе руки. Увидев это, Мари улыбнулась, а Морисаки скривил губы. «Эй!» Тация выходил из штаба, когда его окликнул Морисаки. Уже по его голосу можно было определить, что намерения у него явно недружелюбные. Тация мог бы проигнорировать его, но это только бы усугубило ситуацию, и поэтому он обернулся. «Что?» Возмущенный голос и надменный ответ. «Откуда же здесь взяться в дружелюбной атмосфере?» «Хорошо блефуешь. А вот как ты подмазываешься к президенту и остальным?» «Завидуешь?» «Что?» «Если ты так неадекватно реагируешь, то тебе стоит забыть про сарказм», – подумал Тацуя. Но в то же время он немного завидовал прямолинейности Морисаки. «Но в этот раз ты явно зазнался. Ученики второго потока просто не могут одновременно использовать несколько кат». «Он не назвал меня сорняком. Значит, пытается вести себя как член дисциплинарного комитета», – цинично подумал Тацуя. Но Морисаки не заметил его скучающего взгляда и продолжил читать нотации, словно опьяненный своими словами. «Если ты возьмешь кат в обе руки, то псионовые помехи сделают их непригодными. Ты даже этого не знаешь? Хочешь выглядеть круто? Ты ведь не можешь пользоваться нормальными заклинаниями. Вот ты пускаешься на уловки, чтобы не выглядеть глупо». «Это совет? Кажется, ты уверен в своих словах, Морисаки». «Ха, я не такой, как вы. В тот раз я не был готов, но в следующий раз такой фокус со мной не пройдет. Я покажу тебе разницу в наших способностях». Он так наивен, рассчитывая, что у него всегда будет право на следующий раз.